Голос аббата звенел предостерегающе, как колокол Нотр-Дам-де-Пари, и все же де Сези улавливал иронию. Кому относилась она, к нему или к мадам де Нананкур? «Здесь Турция, аббат. Ночи глухие, одни безликие. Стоят кипарисы, стражи смерти. Когда мимо них проходит незнакомец, они оживают, и в неясных отблесках полумесяца мелькают зеленые копья. Воды здесь голубые на вид и красные по своей сути. Они способны не только ласкать красавиц, но и кипеть, заманивая в свои глубины неверные души и выплескивая на камни кровавую пену». Аббат зловеще усмехнулся и опустился с такой легкостью в кресло, словно не имел веса. «Рекомендую, граф де Сези, прислушаться к моим словам. Мы здесь одни, не стоит соблюдать таинственность. Тут все дело только в «да» или «нет». Нравится ли вам политика кардинала Ришелье, да или нет? И нравится ли мне ваша уклончивость, да или нет? Вот и вся трудность». Де Сези также опустился в кресло, поставив у ног шпагу. Он внимательно следил за серым аббатом. «Король Людовик XIII, которому я служу как дворянин, не захочет лишить себя экстренных реляций из Стамбула. Мне нравится чувство благодарности. Им обладает король. Долг ваш перед королем, перед кардиналом, совесть и честь. В этих чувствах я дам отчет только Господу Богу». «Нет, сатана!» — воскликнул аббат и неожиданно со страшной силой ударил кулаком по черепаховому столику. Игрушечная карета со звоном упала на пол, механизм пришел в действие, бронзовый кучер выронил кнут, и белые лошадки, взмахивая гривами, как бы в испуге, понеслись в дальний угол. Дверь приоткрылась, заглянул Боно. «Не хотите ли, аббат, кофе? Я хочу тишины». Де Сези махнул рукой, Боно исчез. «Аббат, вы обладаете превосходным голосом. Почему бы вам самому не оглушить султана?» «Это сделаете вы, так угодно кардиналу. Что дает вам в этом уверенность, мой аббат?» «Ваше прошлое. У меня есть только настоящее и будущее. Я напомню вам прошлое, граф». Худое лицо с большим носом надвинулось на Де Сези, упорный взгляд так сверлил его, что он невольно зажмурился и подумал: «Этот сатана капуцин, но ему больше, чем Клоду Жермену, пристало быть иезуитом». «Прошу?» — Де Сези старался и не мог унять дрожь. «Припомните, граф, монастырь Фонтерво», — вкрадчиво начал серый аббат. «Это тот, где обычно воспитываются принцессы. Однажды глубокой ночью вы похитили из его стен де Нананкур. Мадемуазель спустилась по веревочной лестнице. Вы держали наготове пистолет. Почтовая карета притаилась у монастырского сада. Де Нананкур завязала под нежно-розовым подбородком газовую косынку, покрывавшую ее восхитительную головку, но уже мечтала о серебряных кружевах, бантах и цветах. Карета умчалась. Вы смутили невинную душу. Пистолет, направленный на монастырь, был вызовом небу. Без сомнения, уже тогда, с превосходным знанием Турции, у вас соединились три качества: лицемерие, изворотливость, неверность. Вам не хватает четвертого — покорности. Чтобы обладать способностью покоряться, надо иметь дряблый характер. На этот раз вы, граф, покоритесь, сохранив свой характер таким, каким он угоден кардиналу. Я продолжаю. Вы рассуждали так. Похитить де Нананкур надо было во всяком случае. Во-первых, я добыл пикантную девочку. Во-вторых, обеспечил себе дружбу ее знатных родителей и право на их значительное состояние. За одно это преступление вы получили право на вход в Бастилию. Ваша сказка, аббат, захватывает. Не создана ли она в отеле Рамбулье? Отель Рамбулье — салон изящных искусств, основанный Екатериной де Вивони маркизой Рамбулье 1608-1648 годы.